Предложение московского царя не понравилось многим панам, особенно польским. Те, которые готовы были избрать царевича Феодора, совсем неохотно мирились с мыслью избрать в короли свободного народа государя, который так ославился своим тиранством. Горячих католиков соблазняло и то, что царь исповедует греческую веру, хотя, впрочем, в этом отношении многие ласкали себя надеждой, что царь соединит греческую веру с латинской. Прошло 6 месяцев. В Польше не остановились ни на каком выборе. Литовско-русские паны начали уже отчасти склоняться к выбору отдельного государя от Польши и хотели его искать непременно в единоверной Москве. Папский легат и вся католическая партия видели с этой стороны большую опасность. Но московский царь, так сказать, и пальцем не шевельнул в пользу дела, которого исполнения он прежде так добивался. Литовско-русские паны в феврале 1573 года отправили в Москву из своей среды пана Михаила Гарабурду изъявить царю желание выбрать по воле самого Ивана или его сына, но с тем, чтобы царь уступил Литве Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище, а если он отпустит в короли сына, то пусть даст ему несколько властей. Иван говорил не то, ни сё, явно колебался, хотя не считал невозможным отпустить сына, но замечал, что он не девка, чтобы давать за ним приданное, и прибавлял по-прежнему, что лучше бы было, если б не сына, а его самого выбрали в короли. Гарабурда, видя, что Ивану самому хочется быть королем, сказал ему, что паны и все шляхетство склонны к тому, чтобы выбрать его на престол Великого княжества Литовского, но пусть он покажет средства, как сделать это. Иван требовал Ливонии, отдавал Полоцк, просил Киева, говоря при этом, что он добивается его только ради имени. Хотел, чтобы в титуле Москва стояла выше Польши и Литвы, чтобы венчал его на королевство православный митрополит и в то же время делал странные замечания, противоречившие одно другому. Он изъявлял подозрение, что поляки и литовцы для того-то и хотят взять у него сына, чтобы выдать турецкому государю, что он сам в старости пойдет в монастырь, и тогда паны польские и литовские должны будут выбрать одного из его сыновей, что лучше было бы, если бы само Великое княжество Литовское без Польши избрало его, а еще лучше было бы, если поляки и литовцы выбрали себе в короли австрийского принца Эрнеста Максимилианова сына. Все это перепутывалось в речи Ивана несвязным образом. В заключение Иван требовал, чтобы не выбирали французского принца, грозя в таком случае войной. Понятно, что такой способ поведения не мог умножить в Польше и Литве число сторонников Ивана. Между тем, хитрый и ловкий французский посол Монлюк красноречием и подарками составил в пользу французского принца сильную партию в Польше. Случилось то, чего особенно не хотел московский государь. Избран был французский принцип Генрих Денжу. Недолго пришлось быть этому государю в Польше. Не зная ни по-польски, ни по-латыни и плохо объясняясь по-итальянски, этот государь не способен был к управлению и играл самую жалкую роль. Польские нравы были ему не под стать. Проскучал он со своими французами около 4 месяца в Польше и, услыхавши, что бездетный брат его, Карл IX, умер, Генрих 18 июня 1574 года убежал тайно из Кракова во Францию, где и получил французский престол. Теперь в Польше и Литве по поводу выбора другого короля снова складывалась партия в пользу московского дома. Главой ее был человек очень сильный, примас королевства, гнезинский архиепископ Яков Уханский. Он сносился с царем и научал его, как следует расположить обещаниями и дарами знатнейших панов. Но Иван действовал очень лениво, а в это время император Максимилиан прислал к нему посольство с просьбой ходатайствовать в Польше, чтобы в короли был выбран эрцгерцог Эрнест. Иван думал было сначала устроить так, чтобы в Польше был выбран Эрнест, а в Литве он. Но такой план не нашел сочувствия в большинстве панов Литвы, не говоря уже о польских панах. План этот не был по сердцу и самому австрийскому дому. И там было желание владеть совокупно Польшей и Литвой. При том же Иван, намекая на такое разделение, противоречил себе, говоря, что он будет доволен, если Эрнест будет вместе королем польским и литовским. Такое колебание было причиной, что партия, желавшая избрания короля из московского дома, совершенно исчезла. Одни паны хотели Эрнеста, другие – семиградского князя Стефана Батория. Большинство осталось за последним. В апреле 1576 года избранный Стефан Баторий прибыл в Краков и получил польскую корону на условиях, явно враждебных московскому государству – отнять все, что в последнее время было захвачено царем. Таким образом, вместо желанного соединения и мира, Ивану Васильевичу со стороны Польши и Литвы угрожала упорная и решительная война, тем более опасная, что теперь в соседней стране власть сосредоточивалась не в руках вялого и слабого телом и душой Сигизмунда Августа, а в руках воинственного, деятельного и умного Стефана Батория. По восшествии своем на престол новый король отправил посольство в Москву. Иван Васильевич рассердился за то, что Баторий называл сам себя ливонским государем и не давал московскому государю ни царского титула, ни титула смоленского и полоцкого князя. Мало этого, Иван поставил себе в оскорбление и то, что польский король назвал царя своим братом. Иван заметил, что Стефан Баторий ничуть не выше каких-нибудь князей Острожских, Бельских и Мстиславских. Гордый вызов был этим сделан со стороны московского государя. Месть была уже решена в уме Батория. Он отложил ее только до укрощения внутренних беспорядков в польских владениях. Иван тем временем поспешил покончить с Ливонией. Уже несколько лет дело покорения этой страны шло очень вяло. Еще в 1570 году, вскоре после бойни в Новгороде, по призыву Ивана, приехал в Москву владетель острова Эзеля, Магнус, брат датского короля. Иван женил его на своей племяннице, Марье Владимировне, дочери убитого им Владимира Андреевича, и назвал Магнуса королем Ливонским, с тем, чтобы Магнус со своим королевством оставался под верховной властью московского государя. Сначала Иван Васильевич покушался было отнять для него у шведов Эстонию. Покушение не удалось. В 1577 году приступил Иван Васильевич к решительным действиям в Ливонии. Так как эта страна отдалась частью шведам, частью полякам, то московский государь снова вооружал против себя разом и тех, и других. Начали с Ревеля, принадлежавшего Швеции. Русские под начальством князя Федора Мстиславского, Ивана Васильевича Шереметьева, Меньшова зимой в продолжении 6 недель пытались овладеть этим городом и не успели. Не только шведы и немцы, но и чухны дрались против русских. К Крестьянское население, терпевшее утеснение от немецких баронов, было прежде расположено признать власть Москвы. Но свирепость, с какой по приказанию царя русские обращались вообще с жителями Ливонии, без различия их происхождения, до того раздражило Чухон, что они составили большое ополчение под начальством Ива Шенкенберга, прозванного Аннибалом за свою храбрость, и отличались против русских бесчеловечной жестокостью. Не было пощады ни одному русскому, попавшемуся им в плен. Русские, не взявшие Ревеля и потерявшие под этим городом своего воеводу Шереметьева, вышли из Ливонии. Вслед за тем, весной, сам Иван вступил в Ливонию с таким огромным войском, какого еще не посылал на эту землю. Царь направился не в шведскую, а в польскую Ливонию. Успех был чрезвычайный. Город за городом сдавались. Одни города взял сам царь, другие – Магнус. В числе взятых последним были Кокенгузен, Венден и Вольмар. Тогда Магнус, которого Иван хотя и величал королем, но держал в черном теле, не давая ему ни в чем воли, написал царю из Вендена письмо и в письме заметил, что пора уже отдать ему королевство его во владение. Царь отвечал Магнусу со злой насмешкой: «Не хочешь ли в Казань, а не то ступай себе за море». Вслед за тем он приказал призвать к себе Магнуса из Вендена, обвинил его в измене, в сношениях с курлянским герцогом и с поляками, обругал его и посадил под стражу. Преданные Магнусу немцы, услышавшие, что сделалось с их королем, заперлись в Венденском замке, страшась свирепства московских людей. Они начали было стрелять в них. За это царь приказал взять замок приступом и осудил на избиение всех жителей Вендена. Все, сидевшие в замке, не видали возможности устоять против русских и сами взорвали себя на воздух. Жители города Вендена подверглись жестоким мукам и смерти. Ратные люди по царскому приказанию изнасиловали всех женщин и девиц. Взявший, между прочим, город Вольмар, Иван вспомнил Курбского, бежавшего в этот город, написал ему письмо, в котором величался своими успехами. Вместе с тем чванился своим смирением, называл себя блудником и мучителем и советовал Курбскому покаяться. «С торжеством воротился царь в Александровскую слободу, простил Магнуса, но обложил его на будущее время данью и не думал о том, какие последствия может иметь то обстоятельство, что он раздражил польского короля своим нашествием на польскую Ливонию. Царь опять принялся за казни, свое любимое занятие. Еще перед отъездом в Ливонию он пригласил к себе новгородского архиепископа Леонида, человека корыстолюбивого, возбудившего против себя ненависть в своей епархии, приказал зашить его в медвежью шкуру и затравить собаками. Идя в Ливонию или возвращаясь оттуда, Иван Васильевич заехал в Псково-Печерский монастырь. Тамошний игумен Корнилий встретил его. Ивану бросились в глаза сильные укрепления монастыря, сооруженные за свой счет Корнилием, происходившим из боярского рода. Ивану это показалось подозрительно. Вспомнилось былое, закипело сердце, и он убил Корнилия жезлом своим. «Предпослал его царь земной царю небесному», как гласит надгробная надпись над Корнилием. Прибывший в слободу, царь разделывался с боярами. Холоп князя Михаила Воротынского обвинил своего господина в чародействе. Иван давно уже ненавидел этого боярина. Его недавние успехи над татарами только увеличивали подозрительность Ивана. Царь приказал его подвергнуть пытке огнем в своем присутствии, сам, как рассказывают, подгребал жезлом своим уголья под его тело, а потом отправил измученного Воротынского в ссылку на Белоозеро. Воротынский умер в пути. Тогда же казнены были князья Никита Романович Адоевский, Петр Куракин, боярин Иван Бутурлин, несколько окольничьих и других лиц. В числе их были дядя и брат одной из бывших цариц, Марфы Собакины. В то же время замучен был любимец Ивана, князь Борис Тулупов. Его посадили на кол, и перед глазами его с варварским бесстыдством истязали старую мать его. Несколько позже замучен был любимец Ивана, врач Елисей Бомелий. Очевидец, англичанин, рассказывает, что ему выворотили из суставов руки, вывихнули ноги, изрезали спину проволочными плетьми. Потом в этом виде привязали к деревянному столбу и поджаривали. Наконец, еле живого посадили на сани, повезли через Кремль и бросили в тюрьму, где он тотчас умер. Ливонский поход не мог остаться без отмщения со стороны Батория, давшего при своем вошествии на польский престол обещание возвратить Польше то, что еще прежде было в руках московского царя. Батория отправил к царю посольство с требованием возвратить отнятые ливонские города. На это отвечали в Москве, что царь не только требует Ливонию и Курляндию, но еще Киев, Витебск, Канев и другие города. Послам объявили, что бывший дом Ягеллонов происходил от полоцких князей Рогволодовичей, и на этом основании московский государь, как родич последних, считает Великое княжество Литовское и Королевство Польское своим наследием. Царь не хотел называть Батория братом, а называл его только соседом и приказывал через своих бояр перед польскими послами говорить разные оскорбительные речи его именем. «Ваш король Стефан не ровня нам, и братом быть не может. Мало кого выберете вы себе в короли». Носились слухи, что вы хотите посадить себе на королевство Яна Костку или Николая Радзивилла. Что ж, по вашему избранию разве и этих считать нам братьями? Ваш король не достоин такого великого сана. Можно бы и хуже что-нибудь сказать про него. Да не хотим для христианства. После такого приема война была решена. Вести ее Баторию было нелегко. Поляки и литовцы вовсе не отличались воинственным духом и не давали королю денег. Баторий при помощи канцлера и гетмана Яна Замойского преодолел большие трудности, употребил на военные издержки собственные деньги, пригласил опытную пехоту венгерскую и немецкую, снарядил исправную артиллерию. К счастью Польши, Швеция также взялась за оружие против Ивана. Первое столкновение произошло в Ливонии. Магнус, которому Иван, простивший его дела, дал оберпален, передался Баторию. Русские воеводы по царскому приказу двинулись на Венден, но были окружены и разбиты на голову соединенными польскими и шведскими войсками. Главные предводители пали в битве. Князь Василий Сицкий, окольничи Василий Воронцов и другие. Другие попались в плен, иные бежали. Царь Иван тем временем с большим войском выступил в Новгород и вдруг услышал, что его войска разбиты, и Баторий подступает к Полоцку. 29 августа 1579 года венгерская пехота зажгла стены Полоцка. Один из бывших там русских воевод Петр Волынский со стрельцами послал сказать Баторию, что они сдаются. Другие воеводы и с ними полоцкий владыка Киприан не соглашались и хотели взорвать себя на воздух, но их не допустили до этого, вытащили из церкви Святой Софии и привели к королю. Многие перешли тогда на службу Баторию, другие были отпущены в Отечество и ворочались с полной уверенностью, что царь казнит их. Вслед за Полоцком был взят приступом город Сокол. Воевода Федор Шереметьев был взят в плен, другой воевода Борис Шейн убит. Кровопролитие было сильное. Русские бросали оружие, молили о пощаде, но их кололи и били. В то же время князь Константин Острожский забирал города в Северской области, а Кмита опустошил Смоленскую область. Баторий давал своим военачальникам строгое приказание не дозволять мучить мирных жителей, не истреблять их полей. Объявлял в своем манифесте, что воюет с московским царем, а не с народом. К довершению несчастий для русских шведы захватили Карелию и Ижорскую землю. Царь находился с войском в Пскове и услышал там о новом поражении своих войск. Все его высокомерие исчезло. Он пришел в ужас и ушел в Москву. На этот раз он не казнил беглецов. Он боялся восстания народного и приказал в Москве дьяку Щелкалову успокаивать народ. Назло ему и к большей его досаде Курбский прислал ему тогда язвительное письмо, противопоставлял прежнюю славу своего отечества с настоящим посрамлением. Вместо храбрых и опытных мужей, избитых и разогнанных тобою, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими, и они, словно овцы или зайцы, боятся шума листьев, колеблемых ветром. Вот ты потерял Полоцк с епископом, клиросом, войском, народом, а сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун. Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно, совесть твоя вопиет внутри тебя, обличая за гнусные дела и бесчисленные кровопролития. В январе 1583 года царь созвал собор из всех главнейших церковных сановников, представил им, что неверные соседние государи – литовский, турецкий, крымский, шведский, нагай, поляки, угры, лифлянские немцы – как дикие звери, распалившись гордостью, хотят истребить православие, а между тем множество сел, земельных угодий находятся у епископий и монастырей, служат только для пьянственного и непотребного жития монахов. Иные остаются в крайнем запустении, а через это служилое военное звание терпит недостаток. Собор не смел противоречить. Постановлено было, чтобы вперед епископии и монастыри не принимали вотчин по душам, не брали их в залог, а равным образом не продавали вотчин и не давали на выкуп тех из них, которые уже за ними утверждены крепостями. Это уже было не первое распоряжение в таком роде, и замечательно, что сам царь, делая постановление об ограничении прав епископии и монастырей приобретать вотчины, сам нарушал свои постановления и давал то тому, то другому монастырю грамоты на вотчины. Главное, чего добивался Иван, было намерение попользоваться временно за счет церкви. Таким образом, постановлением того же собора – царю предоставлялось забрать на себя все княжеские вотчины, какие прежде были отданы или проданы церковному ведомству. также и все заложенные земли, а денежное вознаграждение за них предоставлялось милости государя. Наконец, приговорено было в виде проекта составить подробный инвентарь доходам епископов и монастырей и оставить им по ровной части, сообразно их сану, то есть одинаковую часть всем архиепископам и одинаковую всем епископам, а также всем монахам и монахиням оставить поровну, столько, чтобы они имели достаточное одеяние и пропитание, и ни в чем не терпели скудости, а все излишнее брать на устройство войска. Но для этого нужно было время. Современник-англичанин говорит, что после этого собора, кроме многих недвижимых имений, которые по соборному постановлению переходили на государя, царь взял с духовенства огромную сумму на военные издержки – до 300 тысяч фунтов стерлингов. Вероятно, англичанин преувеличивает эту сумму. Такими мерами доискивался Иван Васильевич средств для ведения войны. А между тем отправил к Баторию посольство, но уже не приказывал своим послам каких-нибудь оскорбительных выходок. Напротив, велел им не обращать внимания, если король не спросит о царском здоровье и не встанет с места, когда они будут отдавать ему поклон от московского государя. В другое время, по общепринятым обычаям, это было бы сочтено большим оскорблением. Мало того, если послов станут бесчестить и бронить, то им следовало на это жаловаться приставу слегка, а не говорить «прытко». Унижение не помогло. Баторий обращался с послами гордо и готовился снова идти на Ивана. Поляки, как и прежде, не давали своему королю денег, даже упрекали его и не хотели вовсе войны. Замойскому с трудом удалось уговорить сейм не заключать мира. Баторий и теперь жертвовал в пользу Польши свои собственные деньги, и Замойский дал ему на войну свои средства. Из Венгрии выписали еще пехоты. Наконец, Баторий и Замойский выдумали новые средства набрать войско. Они объявили крестьянам королевских имений со всем их потомством свободу от всяких повинностей, если те пойдут в военную службу. Положили таким образом взять с 20 человек одного. Прошла зима и весна в приготовлениях, и только 16 июня 1580 года Баторий выступил с войском из Вильны. Московские послы являлись одни за другими. Их не слушали, над ними ругались. Баторий требовал Новгорода, Пскова и Великих Луг со всеми их землями, само собой разумеется, не ожидая удовлетворительного ответа на свой запрос. Поход Батория был успешен как нельзя более. Замойский взял Велиш. Покорены были и другие города. В августе сам Баторий осадил Великие Луки. 6 сентября этот город был взят. Затем взяты были Невель, Озерище, Заволочье, Торопец. Шведский полководец де Лагарди отнял у русских Везенберг и начал покорять другие ливонские города. С наступлением осени Баторий уехал в Польшу, но партизанская война продолжалась и зимою. Литовцы взяли Холм и Старую Русу, а запорожские казаки со своим гетманом Орешевским врывались в южные пределы московского государства и опустошали их. В то время, когда Баторий брал у Ивана город за городом, сам Иван отпраздновал у себя разом два брака. Сначала женился сын его Федор на Ирине Федоровне Годуновой. Вследствие этого брака был приближен к царю и получил боярство, знаменитый в будущем Борис Федорович Годунов. Затем Иван выбрал из толпы девиц себе в жены Марию Федоровну Нагую. Замечательное распределение свадебных чинов на этой царской свадьбе. Посаженным отцом царя был сын его Федор, будущий московский царь. А дружками со стороны жениха князь Василий Иванович Шуйский, а со стороны невесты Борис Федорович Годунов. Оба московские цари. Торжества по поводу свадеб, имевших в истории печальные последствия, вскоре заменились скорбью и унижением, когда царь узнал, что делается с его войском. Еще раз отправил он посольство просить приостановки военных действий для заключения мира и не только называл Стефана Батория братом, но дал своим гонцам наказ терпеливо сносить всякую брань, бесчестие и даже побои. Иван отказывался от Ливонии, но Баторий требовал 400 тысяч червонцев контрибуции. Польский король, потешаясь унижением и малодушием врага, отправил к московскому царю своего гонца Лопатинского с письмом, очень характеристичным. «Как смел ты попрекать нас басурманством!» – писал он московскому властелину, то есть тем, что Баторий был вассалом турецкого султана. «Ты, который кровью своей породнился с басурманами, твои предки, как конюхи, служили подножками царям татарским, когда те садились на коней, лизали кобылье молоко, капавшее на гривы татарских кляч. Ты себя выводишь не только от Пруса, брата Цезаря Августа, но еще производишь от племени греческого. Если ты действительно из греков, то разве от Тиеста, тирана, который кормил своего гостя телом его ребенка? Ты не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял, уничтожал, подобно тому, как и предок твой, предательски жителей этого же города перемучил, изгубил или взял в неволю. Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил. Ты не государь своему народу, а палач. Ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так, как над людьми. Самая величайшая мудрость – познать самого себя. И чтобы ты лучше узнал самого себя, посылаю тебе книги, которые во всем свете о тебе написаны. А если хочешь, еще других пришлю, чтобы ты в них, как в зеркале, увидел и себя, и род свой. Ты довольно почувствовал нашу силу. Даст Бог, почувствуешь еще. Ты думаешь, везде так управляют, как в Москве? Каждый король христианский при помазании на царство должен присягать в том, что будет управлять не без разума, как ты. Правосудные и богобоязненные государи привыкли сноситься во всем со своими подданными и с их согласия ведут войны, заключают договоры. Вот и мы велели созвать со всей земли нашей послов, чтобы охраняли совесть нашу и учинили бы с тобою прочное установление. Но ты этих вещей не понимаешь. Батори предлагал Ивану во избежание пролития крови сразиться с ним на поединке. «Курица», – писал, между прочим, Батори, – «защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, от нас прячешься». И прочее.